Глава 17. Роман. А я сразу чувствую подвох. Слишком все просто. И что-то здесь не так. Я не такой лох, Ася, как вы думаете. Я понимаю, что вы хотите меня переиграть, только вот как. Вызываю Павла, Илона в столовой поглощает свои любимые тарталетки с черной икрой. Мне интересно, она реально ее любит или ест просто потому, что цена икры больше 500 баксов за кило? Я вот больше люблю икру горбуши, самую дешевую. Правда, к деликатесам я все-таки неравнодушен, но могу спокойно есть и самую простую еду. Пюре с котлетами, например, или борщ, или жареную курицу. Иногда даже бесит, что приходится таскаться по ресторанам и питаться всякой хренью типа дефлопе. Да-да, кино я иногда тоже смотрю. И про крутоны знаю. Хороший эпизод, грамотный. Именно так все и есть. Собирается в этих пафосных ресторанах всякая шушера, которая в месяц получает столько, сколько я за пару часов зарабатываю, и строит из себя. «Ром, так что ты думаешь, она согласилась взять бабки?» Илона изящно слизывает икру с тарталетки. «Зачем так мучить себя? Ела бы уже ложкой». Молчу, делаю глоток кофе. Конечно, уже остыл. Встаю, подхожу к кофемашине. Вообще-то я люблю варить кофе, но сейчас мне не хочется этого делать. Понимаю, что не хочется, потому что Илона сидит за столом. Процесс варки кофе для меня слишком интимный, чтобы делать это при ней. Я, конечно, могу ее прогнать. Ничего, переживет. Вот только почему-то становится интересно, как эта женщина может просчитать логику другой женщины. Илона, ты бы на ее месте взяла деньги? За своего ребенка, которого носила 9 месяцев и в муках рожала? Ого, с козырей заходит. Не глупая она у меня все-таки, мадам. Допустим, носила и рожала. Не знаю. Может, и не взяла бы. Вот это поворот. Может? Интересно. Какие факторы повлияли бы на твое согласие? Исходные данные и сумма. Исходные? Ну, ой, сорян. Допустим, мне 20. Перспектив на жизнь никаких. Дитё мешает всему. Ей не 20. Да ладно? Феллини же только по малолеткам. Смотрит мне в глаза и округляет рот, понимая, что сболтнула лишнего. Усмехаясь, неужели клеилась к Феликсу? Это могла, любительница острых ощущений. Я ее не вставляю, я робот. Хоть и королева драмы местами. Ей не 20. Ну, да блин, извини, не могу я отучиться нукать. Но все вокруг, ну да, да ну. А если все с крыши спрыгнут? Ты меня знаешь, Рома, и как все. Я тоже прыгну. Значит, допустим, 25. Ребенок первый. Но образование есть, квартира, допустим. Ипотека. Ага, это уже лучше, но для тебя. В этом случае надо просчитать перспективы. Можно и взять деньги. Ребенка родить в этом возрасте вообще не проблема. А тут бабки, красивая жизнь. Ты же ей прилично предлагаешь? Прилично, дальше. Что дальше? Допустим, она старше, и у нее уже есть дети. Старше? Старше 25? Не может быть! Молчу. Не в моих правилах обсуждать жизнь и отношения брата. Я не мог понять, что его привлекло в этой Асе. Сначала не мог. Теперь же? Теперь я тоже не понимаю. Не понимаю, почему она так действует. Что в ней такого? Глаза наивные. Нос этот прямой, как стержень, пухлые губы, рост мелкий. Что в ней такого? Красивая, допустим, но красивых много, и у меня нет желания их защитить, что ли. А это почему-то есть, вопреки всему. Уверен, она и на Феликса также подействовала. Необъяснимая женская сущность. Все, больше ничего не понимаю. Ей 30-ник? Есть еще дети? «Ну, тогда обломись, Вишневский. Не отдаст она тебе дитя». «Что?» «То, не отдаст. Ни за 1 000 000 баксов, ни за 10, ни за 20». «Почему? Где логика?» «Потому. Нет тут логики. Тут материнский инстинкт и совесть, и чувства». «Какие?» Искренне не вдупляя, как скажет та же Илона. «Ну, есть такие чувства, Ром. Чувства. Любовь, например». «Просто любовь, бескорыстная, безоговорочная, материнская». «Туфта, не верю». «Молодец, Илона, красиво все расписала. Только ошиблась чуток. Эта дамочка вышла на связь и, походу, готова взять бабки. Хмыкает презрительно. Нагло берет ложку, зачерпывает черную икру, красиво отправляет в рот, облизывая пухлыми губками. «Помяни мое слово, Вишневский. Тебе будет проще тупо жениться на ней, чтобы эту малышку получить». «Что? Жениться? Серьезно? Нет, я правда думал, что Илона умнее. Я дам ей деньги, она мне ребенка. У нас встреча через час». «А можно мне с тобой?» «А почему, собственно, нет? Насладиться моим триумфом? Да уж, насладились мы оба и кое-чем другим». «Ася». «Добрый день, Ася». «Добрый». «Я волнуюсь, очень. Даже нет, не так. Меня просто дико трясет. Я боюсь, что что-то пойдет не так, и... Я не знаю, что делать дальше. Просто не знаю». «Как вы себя чувствуете?» «Интересно, почему он спрашивает? Понимает, что я нервничаю?» «У вас все хорошо, Ася?» «Нет, конечно, нет, не все. «Ясно, как ваша дочь?» Вскидывая на него глаза, в первую секунду не понимая, о какой именно дочери он говорит, и страх липкой гусеницы сползает по позвоночнику. Его, конечно, интересует самая младшая, Алёнушка, Алёшка. «С ней все хорошо. Она... с ней сейчас Маруся». «Не страшно оставлять младенца с ребенком? «Страшно. Поэтому давайте побыстрее все закончим». «Мы не можем побыстрее закончить, потому что есть нюансы и формальности. И я все-таки хотел бы видеть ребенка. Я так и не посмотрел на нее. «Он хочет видеть. Как же? Да ему плевать на нее. Она нужна ему просто как трофей. Для поддержания его личного эго. Вот, мол, брат обрюхатил дамочку, свалил, умер. А я такой благородный, взял на воспитание, обеспечил, вырастил сиротку». «Ася». «Что?» «Почему вы молчите?» «Я жду, что вы мне скажете». «Я должен сказать». «А кто я? Вы же мне предложили эту сделку». «Какую именно?» «Вы сказали, что...» Черт, в последний момент вспоминая. «Мне нельзя об этом говорить. Это он должен сказать». «Что я сказал?» «Роман, извините, я не помню вашего отчества. Я честно гуглила в интернете, но из головы вылетело». «Можно без отчества, просто Роман». «Мне всегда нравилось это имя, но сейчас оно меня просто до судорог доводит. Противно». «Роман, если вы не заинтересованы, то я тогда пойду. Мне ребенка нужно кормить». «Грудью кормите?» Заливаясь краской. Почему я так реагирую на него и на эти слова? «Нет, смесь и прикорм». «А что, грудного молока нет?» «Вот же подонок». «Нет, пропало, стресс был». «Плохо. Ребенка лучше на грудном вскармливании». «Я в курсе, но тут уж как получилось, я не виновата». «Я на самом деле не виновата, что так получилось. Черт, почему я думала, что это будет так просто?» «Ну, я пойду». В кафе заходит красивая молодая женщина. Оценивающе смотрит на Романа, даже, кажется, улыбается ему уголками губ. Видимо, сразу понимая, что мужчина, он непростой. Я напрягаюсь, мне не по себе. Я рядом с ним смотрюсь, как бельмо. «Роман, я хотела бы, чтобы вы повторили ваше предложение». «Какое именно?» «Вы меня за дуру держите». «А вы меня за дурака?» «Вы уже не хотите осуществить ту сделку?» «Допустим, хочу». «Так зачем же дело стало?» «Не знаю, Ася, вам виднее». «Чёрт, злюсь на себя за то, что такая дурочка. На него за то, что такой умный. Догадался, что ли? Но как? Может, следит за мной? Телефон прослушивает?» «Павел. Скорее всего, и Павла подослал за тем, чтобы за мной сталкерить». «Ладно, я все поняла. Вы пошли на попятный. Ну, до свидания тогда. И не надо больше к нам ходить. Я вас не знаю, вы меня не знаете». «Ася, постойте. Я на самом деле хотел бы вам помочь. Подумайте. Телефон мой вы знаете». «Я думала. Думала, что сегодня все решится. Но раз вы не готовы, значит, все». «Я готов». «Готовы на что?» Ухмыляется уголками губ. «Ладно, Ася, допустим. Я пошел на отчаянный шаг и был готов купить ребенка моего брата. Этого достаточно?» Выдыхаю. Неужели он все-таки повелся, расслабился или... «Вы готовы купить или нет?» «Был готов, если вы готовы продать». «Я готова. Назовите сумму». Опять уголок его губы ползет вверх. При этом он чертовски обаятелен, как мартовский кот, вальяжный, хозяин жизни, уверенный, что никогда не проиграет. Как бы не так. «Так что, Так и будем играть в кошки-мышки. Сумма. Начинаю заводиться. Я не играю, Ася. Зарубите это на вашем милом носике. Я не играю. А он спокоен, как удав. Вы вчера предлагали мне 10 миллионов долларов за мою дочь. Наверное, это я зря, но меня уже понесло. Неужели? Опять вальяжная усмешка. Хотели ее купить. Спокойно, Ася, спокойно. Ну, может, я неправильно выразился? А вы меня не так поняли? Поднимает ненавистную бровь. О, я все поняла. Вы хотели купить моего ребенка, да? Черт, совсем не в кассу, но... Я хотел забрать в семью ребенка моего брата, только и всего. Его нельзя вывести из себя. Вы говорили о сделке купли-продажи. Точно нет. Опять усмешка. Вы предлагали мне 10 миллионов долларов. И опять говорю то, что не должна. Небольшая сумма, согласен. Я просто хотел вам немного помочь материально. Вы такая молодая, одна, детей много. То есть вы реально хотели ее купить? Нет, не хотел. Я хотел купить вас. Он издевается? Молчу, не зная, что говорить дальше. Все пошло не по плану. Я недооценила этого Романа Вишневского, увы. Ладно, Роман, я поняла. Вы вчера пошутили, а я вас неправильно поняла, да? И вы больше не будете пытаться отобрать у меня ребенка. Действуя напропалую, уже не разбирая дороги, что называется. Просто надеюсь, что он от меня отстанет. Нет, Ася, вы не поняли. Я не шутил. Вчера. Но повторять предложение, увы, уже не намерен. А вот отобрать ребенка я могу, законными методами. Интересно, как? Как законно отобрать ребенка у матери? Чувствую, как олеют щеки, меня трясет. Я так рассчитывала на то, что мне удастся реализовать мой план. Казалось, это так просто, но... Смотря какая мать, Ася, вы ж понимаете. Мать одинокая, без работы, с ипотекой. Еще могут появиться вредные привычки. Вы мне угрожаете? Нет, просто констатирую факты. Что и как я могу. А там сами решайте. Только в следующий раз встречаться будем там, где назначу я. Он встает. Боже, я все провалила. Все так плохо. Понимаю, что уже ничего не поправить, но... Я готова продать вам ребенка, готова. Вы с ума сошли, Ася? Кто детьми торгует в здравом уме? Вы сами? Вы меня не так поняли. Я не хотел покупать ребенка. Я вообще собирался вам предложить брак. Что? Почему-то в этот момент мое внимание привлекает та самая красотка, которая устроилась за соседним столом и с удовольствием греет уши, слушая весь наш диалог. Она ржет, просто сидит и нагло ржет. Я хотел предложить вам, Ася, пожениться. Тогда бы ваша дочь носила фамилию отца и была бы обеспечена, получила бы лучшее образование и вообще все жизненное благо, которое может дать фамилия Вишневский. Сижу за столом в ужасе. Я реально не ожидала такого поворота. И что мне делать?